Вторая. Брокендол. Город появился внезапно, как только поредел лесной массив. По обе стороны дороги на небольшом удалении выстроились симпатичные таунхаусы, а впереди завиднелись башни и крыши старого центра. Мне было приятно снова оказаться в этих местах. Я соскучился по Европе с ее вековыми улочками и вычурной архитектурой. Последние 4 года я по большей части провел на воде и устал от бескрайней глади Центральной Атлантики и палящего солнца. Поначалу это казалось мне великолепным, особенно после заснеженных горных массивов. Мне нравилась моя работа, люди, с которыми я подолгу был вместе, и то, что меня окружало. В моей жизни появилось что-то новое, и это меня увлекло. В паузах между плаваниями я ошивался на пляжах Флориды с какой-нибудь девушкой и ни разу не наведался домой. Собственно, и дома у меня уже много лет не было. Оба моих родителя обзавелись новыми семьями, растили детей, которых я был старше на 20 с лишним лет, и у меня не было желания навестить их. Я был доволен своей жизнью, но так и не завел новых друзей и не нашел девушки, с которой хотел бы быть вместе. Тоска появилась не сразу. Она росла день за днем, и мне захотелось вернуться. Глоток морозного альпийского воздуха манил меня, суля избавление от нахлынувшей хандры. Я знал, что ничего не будет как прежде. Все закончилось тогда, с горной лавиной, покалечившей Бориса. А потом погиб Саймон. От нашей четверки остались только воспоминания. Последние пару лет я только с Патриком был на связи и сейчас ехал к нему. Он был единственным, кого я хотел видеть после возвращения в Старый Свет. Я знал, что в его жизни случилась трагедия, но он справился и последние полгода был женат на актрисе. Я посмотрел ее фильмы и еще больше порадовался за него. Катарина оказалась талантлива и красива. Хотелось бы мне встретить такую девушку. Не то чтобы актрису, а такую же милую и притягательную, с которой хотелось бы остаться навсегда. Последний раз я был в Олбруке 6 лет назад. Около 2 недель гостил у Патрика после того, как мы вернулись из Агельмута. Маленького городка, где после травмы осел Борис. Мы весело провели время, таскаясь по ночным клубам, и у меня остались контакты 3 девушек, с которыми я переспал. Скорее всего, я позвоню им уже сегодня вечером, и, может быть, они даже вспомнят меня. Я не хотел нарушать семейную идиллию Патрика и собирался остановиться в какой-нибудь гостинице в центре города. Набрав в смартфоне нужный запрос, я остановился на Флориосе и наметил путь в навигаторе. Очень скоро я добрался до места и с восторгом огляделся. Вокруг меня словно струились солидность и старина. Даже фонари вдоль дороги остались с тех времен, когда еще были газовыми. Достав из багажника дорожную сумку, я вошел в холл гостиницы. Приятная девушка-администратор извинилась и сообщила, что одноместных номеров не осталось. Меня это совсем не смутило, я не собирался ночевать в одиночестве и остановился на 2-местном номере на верхнем этаже. Коридорный подхватил мою сумку и проводил меня в номер. Осмотревшись, я остался доволен и, открыв заботливо оставленную в баре бутылку виски, выпил. И развалился на просторной кровати. Достав смартфон, я позвонил Патрику. «Привет, дружище, я добрался», — сказал я, когда он ответил. «Ты где?» — спросил Патрик. «Мы тебя сейчас встретим». «Патрик, не суетись, я в гостинице, хочу отдохнуть с дороги». «Ты рехнулся? Почему в гостинице?» – возмутился Патрик. «Не хотел помешать вам, ты же теперь семейный». «Сет, что за глупости? Уверен, Катарина будет рада». «Ха-ха, будет рада, если я припрусь ночью пьяный с какой-нибудь тёлкой?» Патрик рассмеялся. «Да, брат, короче, живи где хочешь. Мой дом всегда открыт для тебя, даже ночью, пьяному и с тёлкой. Как отдохнешь, звони, я хочу вечером отвезти тебя в одно место». «Договорились». Я завершил разговор. Выпив еще немного, я сходил в душ и улегся спать. Проснулся около 8 вечера, голодный и жадный до приключений. Я не знал, куда Патрик собирается вести меня, чтобы подобающе одеться, но не стал звонить и уточнять. Сам Патрик не был прихотлив в гардеробе. Вещей у меня было немного, и я остановился на серых джинсах и модной зеленой рубахе на выпуск. Внизу я зашел в бар, где перекусил сэндвичем с ветчиной и запил минералкой. Нормально поужинать я собирался с Патриком. Все еще сидя в баре, я снова набрал ему. «Ты где именно остановился?» – спросил он. «В центре, гостиница Флориоса», – ответил я. «Хорошо, мы скоро будем». Я подумал, взять ли мне еще минералки или бутылочку пива, но потом решил дождаться Патрика в холле гостиницы и покинул бар. Я уселся на просторный диван и стал искать контакты девушек, тех самых, с кем провел в Олбруке ночь. Мне было интересно, как они выглядят сейчас и что с ними стало. 6 лет – долгий срок, за это время многое может случиться. Я нашел всех троих и пытался вспомнить, как выглядела каждая из них, но так и не смог. Воспоминания стерлись из памяти. Мой телефон зазвонил, и Патрик сообщил, что ждет меня у входа. Я вышел наружу и сразу увидел их. Не думаю, что он хотел сделать это специально, но то, что я увидел, меня впечатлило. Они стояли в обнимку, прислонившись к антикварному вишневому Мазерати. А девушка, которую он обнимал, я видел ее только на экране, оказалась слишком хороша. На ней были черные сапожки на шнуровке до самых колен, над которыми совсем немного возвышались черные с ажурной каемкой чулки, оставляя небольшую загорелую полоску кожи ее идеальных ног. Чуть выше этой полоски начиналась облегающая тоже черная юбка с фиолетовым поясом, а верх завершал короткий фиолетовый с черной окантовкой топ, обхватывающий ее изящную шею и красивую грудь и полностью обнажая безупречный живот. Катарину совсем не смутило, что я беззастенчиво рассматриваю ее. Она только обворожительно улыбнулась и склонила голову Патрику на плечо. «Да, Патрик, не думал, как сильно ты изменился», — сказал я. «Катаешься на раритетном авто с неземной красавицей, чего я еще не знаю». «Еще я владелец ночного клуба, в который мы сейчас поедем», — рассмеялся Патрик и, приблизившись, крепко обнял меня. «Не волнуйся, я многое пережил, но все еще не стал заносчивым снобом», — сказал он. «Я очень рад тебя видеть». «Я тоже», — ответил я. «До этой минуты я не понимал, как сильно скучал по тебе». «Ты с нами или на своей?» – спросил он, имея в виду машину. «Патрик, не знаю, как закончится вечер, так что на своей». Мы расселись по машинам, и я поехал вслед за Мазерати. Мы ехали недолго и вскоре оказались на границе 2 районов города – центрального и северо-западного, который возник значительно позже и считался промышленным. Когда-то это была окраина, и тут была построена первая в Олбруке фабрика. В ее здании и находился нужный нам клуб. Патрик не проехал через ворота с горящей над ним вывеской 33 1/3, а продолжил ехать вдоль забора, пока не обогнул территорию с задней стороны. Он остановил машину возле 2-этажного здания из красного кирпича. Мы выбрались из машины, Патрик пригласил меня внутрь. Мы сразу поднялись по чугунной лестнице на верхний этаж и оказались в небольшом зале с барной стойкой и столиками вдоль стен. Центральную часть занимал стеклянный танцпол, поделенный на квадраты, которые мигали разными цветами в такт звучащей из колонок мелодии. «Здесь что-то вроде вип-зоны», — пояснил Патрик. «Очень немногие попадают сюда, и совсем не за деньги». «Патрик, я к девочкам», — сказала Катарина и, поцеловав его, пошла в дальний конец зала, где скрылась за одной из дверей. «Сет, мы тоже здесь не задержимся. Позже вернемся. Не знаю, какая музыка тебе нравится сейчас, но сегодня у нас выступает женская группа Марионетки. Играют рок от софта до харда с налетом готики. Я обожаю их и стараюсь помочь, как могу». «Да, Патрик, ты сильно изменился. Раньше ты презирал женщин или что-то вроде того. Я помню, как ты насмехался над влюбленными парнями. Жизнь преподнесла мне очень суровые уроки, когда умерла моя дочь». «Что?» – воскликнул я. «У тебя была дочь. Я не мог себе такого представить, чтобы Патрик был отцом, что его дочь мертва. Если бы я не видел, насколько он серьезен, подумал бы, что он просто прикалывается надо мной. Но я сразу ему поверил. Такими вещами не шутят. Даже Патрик. Сет, я сам об этом узнал 3 года назад, в день, когда она умерла. Ты помнишь историю, как я потерял невинность? Еще бы, ответил я. Мы все тебе завидовали. В 15 лет ты драл офигенную тёлку. Вот эта самая тёлка родила дочь от меня или моего отца, а потом её случайно ранил сумасшедший убийца. Рана оказалась смертельной. Её звали Регина. Сейчас ей могло быть 24. Бля, Патрик, прости, похоже, мне надо выпить. Патрик кивнул, и мы подошли к барной стойке. 2 коньяка, попросил он. Мы залпом выпили и взяли ещё по порции. Сет, ты не грузись. Не за этим я тебя привез в клуб. Эти девушки из группы немногим старше Регины, и помогая им, я словно искупаю вину перед ней. Я не знал, что сказать ему. Раньше я знал Патрика как веселого, бесшабашного парня, который легко и уверенно шел по жизни. А сегодня я увидел совсем другого Патрика. Для нашей дружбы это не имело значения, но теперь мне не хотелось случайно задеть его, чтобы не потревожить появившиеся раны. «Идем», — сказал Патрик. «Не хочу пропустить начало». Мы прошли туда, где совсем недавно скрылась Катарина, и оказались на просторном балконе, нависшем над залом. Вдоль ограждения выстроилось несколько столиков, большинство из которых оказались занятыми. Вдоль одной из стен шла подвесная дорожка, ведущая за сцену. Я посмотрел вниз. Задняя половина зала оказалась выше, и на ней тоже стояли столики, а передняя предназначалась для активной, желающей потанцевать публики. И там почти все было заполнено. Я рассматривал декорации на сцене, когда появилась Катарина. Она села на свободный стул возле Патрика, и почти сразу погас верхний свет. Остались только яркие разноцветные софиты вокруг сцены. Когда появились девушки, я понял, почему Катарина так одета. Все участники группы выглядели так же, отличался только цвет их топиков и волос. Они начали довольно драйвово, чтобы встряхнуть зал. Не скажу, чтобы я обомлел от восторга, но они оказались лучше, чем я мог подумать. А на второй песне, особенно когда я смог вникнуть в текст, я понял, что они действительно хороши. Небо, как крышка гроба, свинцовой тяжестью давит. Куда эта дорога, толком никто не знает. А там, где дожди рыдали, месиво черной глины, мы фей златовласых ждали, а выросли злые джины. Мы с Борисом были моложе Патрика и Саймона на 7 лет, когда познакомились с ними на одной из горных баз возле Норденд, в швейцарской части Пеннинских Альп. Они уже были, можно сказать, ветераны, а мы только новичками. Парни подыскивали пару для четверки, и случилось так, что это оказались мы. С тех пор мы всегда собирались вчетвером и уже не только в горах. Нам было интересно и весело вместе, несмотря на разницу в возрасте. Где мы только не тусили, в Праге, Антверпене, Питере. В Европе полно замечательных мест, где можно провести время. Это были счастливые годы. Все закончилось с той злосчастной горной лавиной. Мы все еще держались вместе, но по большей части возле Бориса, которого пытались поднять на ноги. Когда это не случилось, и он укрылся от всего мира в Вагельмуте, в своем инвалидном кресле, наши пути потихоньку разошлись. Каждый стал сам по себе, а через несколько месяцев я оказался в Атлантике. Сейчас, сидя в этом клубе вместе с Патриком, я словно прикоснулся к своей прежней жизни и надеялся, что смогу уговорить его поехать со мной в одно из наших мест. Я не собирался тащить его на вершину. Мне достаточно было вдохнуть морозный воздух, умыться снегом и чтобы рядом был мой друг. Из воспоминаний меня вырвал пронзительный пассаж на клавишных. Я впился глазами в девушку, стоящую за синтезатором. С темно-зелеными волосами, скрывавшими половину лица. Ее пальцы порхали над клавишами, и казалось, в этот момент она играет всем своим существом, а не только изящными руками. Я не мог оторвать от нее взгляд, а когда продолжила вокалистка, у меня мурашки по рукам побежали. Страшно, если ты не успел, не родился с восходом, среди тысячи сотканных тел облачился уродом. Я не сразу понял, что Патрик что-то говорит мне, а когда песня кончилась, увидел, что он предлагает мне выпить. Я даже не заметил, как на нашем столе появилась выпивка и закуска. «Не думал, что тебя так накроет», — сказал Патрик, наливая мне коньяк. «А ты говорил, что он только от перцев тащится», — сказала Катарина. Я улыбнулся. Мне и впрямь очень нравились Red Hot Chili Peppers, и, похоже, Патрик рассказывал Катарине обо мне. «Патрик, познакомь меня с ними», — попросил я. «Я бы тебя в любом случае познакомил», — ответил он. «После выступления у нас посиделки в VIP-зоне». Я кивнул и продолжил слушать выступление. Я смотрел, слушал и замечал, что все чаще задерживаю взгляд на девушке за клавишами. Было в ней что-то, от чего у меня захватывало дух, и был рад тому, что скоро смогу оказаться рядом с ней. Выступление закончилось, и Катарина снова покинула нас, а мы вернулись в VIP-зал, который оказался совсем пустым. «Приятно быть хозяином клуба. Сегодня здесь будем только мы», — сказал Патрик. «Ты чего, выпер всех отсюда?» — поинтересовался я. «Не совсем. Просто клуб только пару месяцев как открылся, и VIP-персон совсем немного. Хотя мне пришлось на сегодня закрыть зал. По большей части клубом занимается Винс, он сейчас как раз в самом клубе, который в одном из бывших цехов. А я ошиваюсь здесь с Катариной. Винс, мой одноклассник, и еще со школы мечтал о чем-то подобном. В прошлом году мы случайно встретились. Дела у него шли неважно, и я предложил осуществить его юношескую мечту. В общем, я вложил деньги, а он всем занимается». «Хм, не думал, что тебе это интересно», — сказал я. «Я тоже не думал», — ответил Патрик. «Но пока нам с Катариной это нравится. Может быть...» В этот момент мы услышали голоса, и в зал вошли марионетки в полном составе и Катарина. Мы присоединились к ним и прошли к двум сдвинутым и уже накрытым столикам. Когда девушки расселись, Патрик стал нас знакомить. «Меган, Мэгги Долл». Ей оказалась черноволосая вокалистка, которая помимо вокала играла на басу. «Лиза Долл», — продолжил Патрик, представив девушку за ударной установкой с ярко-красными волосами. Я кивал им, расплываясь в довольной улыбке, и действительно был рад знакомству с ними. «Николь, Ники Долл». Дошла очередь до гитаристки с темно-синими волосами. Осталась последняя кукла, ради которой я и хотел этого знакомства. Я посмотрел на нее, и меня снова что-то пронзило. Может, именно так купидоны поражают своими невидимыми стрелами. И хотя я не верил в них, выглядело очень похоже. «Линда Долл», — сказал Патрик. «А это мой очень хороший друг Седрик. Для вас, Сет». Я выразил восхищение их группой и поспешил сесть возле Линды, пока это место не заняли Патрик или Катарина. Оказавшись рядом с ней, я невольно затаил дыхание. Мне хотелось коснуться ее руки, лежащей на столе, но я не решился этого сделать. Мы были едва знакомы, хотя раньше меня это не смущало. Я мог позволить и больше, только познакомившись с девушкой. А сейчас я глупо сидел и украдкой любовался ее красивым профилем. Все, кроме меня, были давно знакомы, и разговор за столом протекал легко и непринужденно. Но я по большей части помалкивал. Скоро хорошая компания и выпивка вернули мне обычное состояние. Я уже не боялся ляпнуть что-то не впопад, и моя робость перед Линдой утихла, но тут все решили перебраться в клуб и продолжить там. Мне не хотелось оказаться среди толпы подвыпившей публики. Напротив, мне очень хотелось остаться с Линдой наедине. Обреченно поднявшись, я увидел, что Линда прощается с остальными. «Ты разве не идешь со всеми?» – спросил я. «Нет, я редко где бываю. Я домашняя девочка», – — ответила Линда и, достав смартфон, стала набирать такси. «Постой! Я отвезу тебя!» «Зачем?» «Иди веселись с остальными», — сказала Линда. «Мне больше нравилось в нашей уютной компании. Поехали, мне хочется еще немного побыть с тобой». «Хорошо, только знай, ничего не будет, даже поцелуя». «Да, я не стал сознаваться, что очень этого хочу. И не только этого. Сейчас мне было достаточно всего лишь провести немного времени с ней и тем более наедине». Я подошел к остальной компании и тоже попрощался. Патрик хотел что-то сказать мне, но передумал, и мы расстались. Мы вышли с Линдой на улицу и невольно задержались на ступенях, оказавшись под ярким ночным небом, приветливо помигивающим тысячами звезд. Я взял Линду за руку, и она не стала возражать. «Знаешь, мне почему-то сейчас кажется, что в тропиках небо выглядело иначе». «Ты был в тропиках?» – спросила Линда. «Последние 4 года», — ответил я. «Хотя, скорее, рядом. Флорида немного северней, но мы добирались и до Венесуэлы». «Хм, ты не похож на моряка», — сказала Линда. «Ха-ха-ха!» Я рассмеялся. «Я был на научно-исследовательском судне. Нет, я не ученый, я всего лишь нырял с аквалангом за разными пробами». «Наверное, это было интересно». «Поначалу да», — ответил я. Но потом я затосковал по старым улочкам Европы и заснеженным горам. Мне повезло, стоило мне вернуться, и я встретил тебя. Линду смутили последние слова. Она посмотрела на меня. «Ты это сказал бы любой девушке?» – спросила она. «Не знаю», – не стал врать я. «Но получилось так, что большую часть вашего выступления я смотрел на тебя. Ты удивительная девушка». Линда ничего не ответила, только грустно посмотрела на меня и быстро отвела взгляд. В этот момент мне захотелось обнять ее, и я приблизился к ней. Линда почувствовала мое желание, отстранилась и отцепила руку. «Помни, что я тебе сказала. Поехали». Я открыл перед ней дверцу, а потом сел за руль. Я ехал совсем медленно, чтобы подольше оставаться с ней, и жалел, что дорога не может быть бесконечной. «Я не знаю, где ты живешь и мало знаком с городом. Скажешь адрес?» «Я в навигатор введу». «Здесь недалеко. Я покажу дорогу», — ответила Линда. «Сейчас повернешь направо, а потом долго-долго прямо». «Тебе нравится Олбрук?» — спросил я. «Да, здесь хорошо, хотя больше всего я люблю Серебряные холмы. Мы несколько раз бывали там на выступлениях, а сейчас Патрик оборудовал в холмах студию звукозаписи для нас». «Девчонки счастливы». «Я слышал про это место от Патрика, но никогда не бывал. Знаю, там много что случилось». «Патрик хороший человек. Я редко таких встречала. Мне жаль, что он потерял близких людей, но сейчас он счастлив с Катариной», — сказала Линда. «Здесь опять направо». «Может, куда-нибудь заедем?» — предложил я. «Посидим немного с кофе или коктейлем». «Сет, перестань. Останови через 2 дома». Я остановился, где она просила, и поспешил выйти, чтобы открыть ей дверь. Но она выбралась сама и вошла в арку, ведущую во двор. Я пошел вслед за ней, и мы оказались в небольшом квадратном дворике, окруженном стеной старых 2-этажек. Линда остановилась возле одной из дверей, ведущих в подъезд. «Вот и все. Я дома», — сказала Линда. «Спасибо, что подвез, Седрик». Увидев, что она не торопится открыть дверь, во мне затеплилась надежда. «Может...» Линда не дала мне договорить. «Хочешь увидеть темную сторону Луны?» – спросила она. «Да!» – ответил я, хотя совсем не понимал, о чем она. Линда подняла руку и убрала волосы со второй половины лица. К горлу подступил комок, а потом внутри меня словно все сжалось, пронзив острой болью. Часть лица, скрытая под свисающими волосами, оказалась изуродованной. Когда-то раздробленная скула плохо срослась и подалась вверх, перекашивая глаз, от которого тянулись вниз несколько безобразных шрамов. Они сходились в один и заканчивались во впадине на нижней челюсти, где поблескивал фрагмент металлической пластины. «Я сломанная кукла», — сказала Линда. «Ты не захочешь со мной играть, Седрик». Пока я стоял ошеломленный и растерянный, она скрылась за дверью. Я никак не мог прийти в себя от увиденного и продолжал стоять, как одинокий путник, потерявшийся в пустыне. А в голове звенели ее слова. «Сломанная кукла! Сломанная кукла! Сломанная кукла!» Это остановилось, когда в одном из окон на втором этаже зажегся свет. Я сразу захотел броситься вслед за ней, обнять, сказать ей. А я не знал, что могу ей сказать. Сейчас я не смог бы найти нужных слов и был уверен, что она не откроет мне дверь. Постояв еще минуту, я как побитый пес на непослушных ногах поплелся к своей машине. В гостинице я схватил бутылку с виски и выпил не меньше трети. Не раздеваясь, я повалился на кровать, а передо мной все еще отчетливо виднелось лицо Линды. Все ее лицо. Господи, девочка, да как же так? Я не мог себе представить, сколько ей пришлось натерпеться в жизни, зная, насколько люди жестоки и глупы. То, что я увидел, действительно было страшно. Но не потому, что напугало меня или вызывало отвращение, а потому, что ей приходилось с этим жить. Жить каждый день, каждую минуту. Я не верил, что к такому можно привыкнуть, но у нее хватило сил нести эту ношу и блистать на сцене. А меня только еще больше тянуло к ней, и я не хотел знать почему. Я не смог заснуть до самого рассвета, даже допив остатки виски и полбутылки водки, найденной все в том же баре. Когда я наконец уснул с первыми лучами рассвета, мне стали сниться противные маленькие девочки в белых накрахмаленных платьях с бантиками на пояснице. Они швыряли друг в друга куклу с разбитым лицом, и та, в которую она попадала, считалась зачумленной. Меня бесили их кривляния и громкий неприятный смех, но сон никак не хотел кончаться. Я проснулся в поту, разбитый и опустошенный, с жуткой головной болью, не то от выпитого, не то от мерзкого смеха девчонок из моего сна. Жадно выпив бутылку минералки, я пошел в душ. Пробыв там достаточно долго, по большей части под холодной водой, я почувствовал себя лучше. Сменив одежду, я спустился в ресторан. Уже настало время обеда, и в зале было много посетителей. Я нашел свободный столик и сделал заказ. Пока я ждал его, позвонил Патрику. «Привет!» – сказал я, услышав его голос. «Хорошо повеселились?» «Нормально», – ответил Патрик. «Это не совсем то, что мне нравится. Мы с Катариной не задержались. Ты как?» «Все отлично», – соврал я. «Дай мне телефон Линды». «Зачем он тебе?» – спросил Патрик. «Хочу пригласить ее на свидание». Патрик не ответил. Подождав немного, я повторил свою просьбу. «Сет, я не хочу, чтобы ты беспокоил ее», – сказал Патрик. «Только не ее, друг». «Патрик, я видел ее лицо. Я не хочу обидеть ее. Я просто хочу с ней встретиться». «Сейчас ты хочешь с ней встретиться, а потом, когда устанешь играть в героя, ей будет очень больно. Неужели ты сам не понимаешь? Ты знаком с ней один вечер, ты ничего о ней не знаешь». «Патрик, я знаю одно. Я очень хочу ее видеть». Патрик снова замолчал, но на этот раз ненадолго, и мне почему-то показалось, что Катарина рядом с ним. «Хорошо, Сет. Сейчас пришлю ее номер». Уже сидя в машине по дороге к дому Линды, я набрал заветные цифры. «Привет, Линда, это я, Седрик». «Привет», – прохладно ответила она. «Не хочешь прогуляться со мной?» «Нет, спасибо», – сказал Линда, – «я не хожу на прогулки». «Неправда», – не согласился я, – «все ходят». «Все ходят, а я нет». «Тогда давай выпьем кофе и не говори, что не пьешь его». «Пью дома в одиночестве», – ответила она. «Линда, пожалуйста, я очень хочу увидеть тебя. Ты что, извращенец? Хочешь переспать с уродиной? Думаешь, осчастливишь меня?» – вспылила Линда. «Зачем ты так? Я не сделал ничего плохого и не собираюсь. Я всю ночь не спал, думая о тебе, а потом мне долго пришлось упрашивать Патрика, чтобы он дал твой номер». Линда умолкла, видно, упоминание о Патрике пошатнуло ее твердость. «Прошу, дай мне шанс». Я попробовал еще больше разбить ее сомнения. «Хорошо», — ответила она, — «когда ты заедешь?» «Я уже совсем близко, можешь спускаться». сказал я и отключился, пока она не передумала. Через пару минут я был на месте. Я подумал о цветах, которые не купил, но, наверное, ими я мог бы все испортить. Я должен быть с ней очень терпелив и осторожен. Я даже обнять ее не мог, как бы мне этого не хотелось. Я не собирался делать вид, что она такая же, как все, и вчера ничего не случилось. Я не хотел врать ни ей, ни себе. Линда появилась из арки минут через 5. Она была в тех же сапожках и чулках, что и вчера, а вместо топика на ней было короткое облегающее платье в тон волосам. «Ты выглядишь прекрасно!» Не смог удержаться я и тут же пожалел, увидев, как нахмурилось ее лицо. Я подскочил к ней, подхватив под локоть, проводил к машине. «Куда мы поедем?» – спросила Линда. «Я и правда почти нигде не бываю, так что выбор за тобой». Я повернул голову и посмотрел на Линду. Был виден только кончик носа, выступающий за кромкой волос. Я тоже не знал, куда нам поехать. «Может, Патрику позвонить?» – предложил я. «Уверен, он посоветует хорошее местечко». Линда повернула голову и улыбнулась. Мне даже потеплело от этого. Я улыбнулся в ответ. «Звони». Я набрал номер Патрика. «Привет, это снова я. Мы сидим с Линдой в машине и не знаем, куда нам поехать». «Она согласилась?» – удивился Патрик. «Не думал, что это случится, когда давал тебе номер». «Просто скажи, где нам стоит побывать вдвоем. Я хочу, чтобы это было особенное место. Сет, в Олбруке нет особенных мест. Они все в Серебряных холмах», – сказал Патрик. «Ты шутишь?» «Я сейчас включу громкую связь, чтобы Линда слышала, как ты издеваешься над другом», — сказал я и нажал кнопку громкой связи. «Привет, Патрик», — сказала Линда. «Здравствуй, Линда», — ответил он. «Поезжайте по набережной почти до самого парка. Там будет местечко под названием Лигея. Увидите красную вывеску или забей в навигаторе. Думаю, вам там понравится». «Спасибо тебе, друг. Надеюсь, без подвоха?» Патрик рассмеялся. «Тебя бы я мог отправить в какую-нибудь голубую устрицу, но не Линду, поверь. Хорошего вам дня», — сказал он и отключился. «Ты знаешь, как добраться до набережной?» — спросил я Линду. «Да», — ответила она. «Скажи, почему ты так настойчиво ищешь встречи со мной? Разве тебе было мало того, что ты увидел вчера? Я видела твое лицо, ты испугался». «Я испугался не тебя. Мне не просто объяснить, что я чувствовал еще на концерте. Я собирался снять тёлку на вечер, а когда увидел тебя, всё изменилось». «И часто ты снимаешь тёлок на вечер?» – спросила Линда. «Последние годы нет. На судне мало девушек, и я по большей части смотрел фильмы и занимался айкидо. Во Флориде я обычно проводил время с какой-нибудь одной девушкой». Линда с любопытством посмотрела на меня. Она словно изучала меня своим неприкрытым глазом, но мне не было от этого неловко. Мне было приятно, что я чем-то заинтересовал ее. «Странно, что ты не попытался соврать», — сказала она. «Зачем? Чтобы выглядеть прекрасным и безупречным. Я не собирался пудрить тебе мозги». «Я благодарна тебе за это и за то, что не пытался проявить сочувствие». «Прости, но мое сочувствие не исправит поврежденную часть твоего лица, а в остальном ты и правда прекрасна». Оказавшись на набережной, мы не спеша поехали в сторону парка с любопытством, рассматривая старые здания, первые этажи которых занимали разные магазинчики и кафе. «Ты правда не ходишь на прогулки?» – спросил я. «Очень редко», – ответила Линда. «Я обычно избегаю людных мест и только иногда выбираюсь куда-нибудь с девчонками». Я увидел цветочную лавку, остановил машину и спросил. «Тебе какие цветы нравятся?» «Ты что, хочешь подарить мне букет?» «Хочу», — ответил я. «Я так торопился к тебе, что забыл о цветах». «Наверное, потому что не привык их дарить». Потом я и вовсе подумал, что могу все испортить, если припрусь с букетом. Сейчас я понял, что не знаю, какие цветы ты любишь. Может, тебе ромашки нравятся, а я календулу притащу». Линда рассмеялась искренне и звонко. Я был рад, что сумел вызвать ее смех и ждал ее ответа. «Седрик, меня очень редко баловали цветами. Бывало на концертах, но в основном все доставалось Мэгги. 2 года назад у меня появился поклонник. Я сразу дала понять ему, что не стану с ним встречаться, но он оказался настойчивым и подкараулил меня возле дома с букетом роз». Я не хотела обманывать его, и мне пришлось показать свое лицо. Он выронил этот букет из рук, а когда пришел в себя, извинился и оставил меня одну возле рассыпанных на мостовой цветов. Эти розы выглядели очень красиво. Я снова едва сдержал порыв обнять Линду. Мне было горько и обидно. Я знал, что это далеко не самое худшее, что ей довелось пережить. Так устроен этот чертов мир. Людям не нравится есть из разбитой посуды, не нравится ходить в дырявых ботинках, не нравится ездить на помятом авто. Люди не хотят встречаться с изуродованными девушками, а я хочу. Сейчас эта сломанная кукла мне дороже всех распрекрасных Барби. Я не знаю, как так случилось, но это правда, и мне очень хотелось бы, чтобы Линда поняла это. Знаешь... «Давай я куплю тебе цветы в другой раз», — сказал я. «Да», — ответила Линда, — «лучше не сейчас. И мне совсем не хочется, чтобы девочки лезли с расспросами, увидев меня с букетом цветов». Через пару минут мы добрались до Лигеи. Я снова поспешил открыть Линде дверцу, но она успела выйти сама. «Седрик, не суетись», — сказала она. «Мне приятны твои порывы, но не заставляй чувствовать себя беспомощной». «При чем тут это?» – возразил я. «Я всего лишь пытаюсь быть обходительным». «Ты же раньше этого не делал», – сказала Линда. «Я много чего не делал, но тогда не было повода». «А теперь он появился?» – спросила Линда. «А теперь появилась ты», – ответил я и открыл дверь в кафе, пропуская Линду. Прежде чем войти, мы осмотрелись. Интерьер выглядел готично и в то же время не казался мрачным, а скорее романтичным. Темная, почти черная мебель, включая барную стойку со множеством подсвечников, которые висели на стенах и стояли на столах с подложенными под них белыми салфетками. А также гравюры и затейливые карнавальные маски создавали неповторимую атмосферу. Было ясно, что это не просто кафе, а место для встречи любителей готики. Одна из таких компаний сидела за столиком возле окна, выполненного в виде витража и едва пропускающего солнечный свет. Я тоже думал сесть за столик рядом с окном, но заметил, как Линда завороженно смотрит на небольшую сцену в черно-красных драпировках. Сейчас на ней никто не выступал, и только одиноко стояли ударная установка и орган Хаммонда. Линда посмотрела на меня, и я кивнул. Мы уселись за ближайший к сцене столик. «Обожаю Хаммонд», — сказала Линда. «У нас более электронное звучание, но иногда хотелось бы соло на этом органе. Возможно, мне позволят немного поиграть на нем?» Отодвинув стул, я усадил Линду и пристроился напротив нее. К нам сразу же подошла официантка, которая больше походила на горничную. У нее были черные до блеска волосы и ярко очерченные тушью глаза. Дождавшись, когда мы сделаем заказ, она удалилась. «Как тебе это место?» – спросила Линда. «Как по мне, то я в восторге». «Мне тоже нравится», — ответил я. «Здесь мистическая атмосфера, а ты в своем прикиде идеально вписываешься в нее. Если честно, я не фанат готики, но ее антураж мне по вкусу, а девушки бывают очень сексуальны. Ты знаешь, что Лигея — один из рассказов Эдгара По?» «Я читал По, но если бы ты не сказала, я вряд ли бы вспомнил», — сказал я. «Ты считаешь меня сексуальной?» — вдруг спросила Линда. «Я достаточно готична?» Я впился в нее глазами, пытаясь понять, что так тянуло меня к этой девушке. Я понял, что все. Как только я увидел ее, она затмила всех красоток, встречавшихся на моем пути. А когда я сел рядом с ней за столик после концерта, то почувствовал трепет, который не испытывал никогда прежде. И то, что я сидел сейчас с ней, стало самым важным свиданием в моей жизни. Свиданием, от которого я не ожидал ничего и в то же время надеялся на все. На пляжах Флориды сотни красивых и сексуальных девушек в бикини. «Я променял бы их всех на тебя одну», — сказал я. Линду смутили мои слова. Она сдвинула волосы с лица, заложив их за ухо, и с вызовом посмотрела на меня, словно пытаясь вернуть на землю. Сегодня для меня это выглядело иначе. Я знал, что она скрывает, и меня это не пугало. Только боль все еще пульсировала внутри при виде ее обезображенного лица. Я услышал, как зазвенела посуда на подносе подошедшей официантки и понял отчего. Хорошо, она хотя бы не уронила этот чертов поднос. Линда вернула волосы на место. Дрожащей рукой девушка поставила перед нами тарелки и налила красного вина в самые настоящие серебряные кубки с высокой ножкой. После этого быстро ушла. «Давай не будем ничего доказывать друг другу», — предложил я. «Мне просто хочется провести время с тобой, и мне кажется, у нас неплохо получается». Линда успокоилась и подняла свой кубок. «Тогда за прекрасный день», — сказала она. «Я поднял свой, и мы выпили до дна». «Я правда благодарна тебе, Седрик», — сказала Линда. «Несмотря на то, что я привыкла быть одна, мне не хватает много, чем живет обычная девушка. Я не знаю, чем все кончится и как скоро, но ценю то, что есть сейчас, и мне тоже хорошо с тобой». «А давай насладимся местной кухней. Надеюсь, готы преуспели в кулинарии». Линда улыбнулась и принялась за еду. «Тебе правда понравилось наше выступление?» – спросила она, отпив вина, которое я успел налить. «Если и приврал, то самую малость», — ответил я. «У вас действительно хорошо получается, и помимо музыки тексты цепляют. Кладбище слонов — сильная вещь. И еще одна. Я название не запомнил. Про девочку на трапеции». «Тогда подпишись на канал на Ютубе и поставь лайк», — рассмеялась Линда. «Все непременнейше», — сказал я. «Позволь мне на минуту удалиться». Я поднялся из-за столика и направился к барной стойке. «Вы не против, если моя дама немного поиграет на органе?» – спросил я бармена, похожего на лидера Викюр в молодости. «Да без проблем, если она умеет», – ответил бармен. Я вернулся к Линде. «Ты еще не передумала насчет Хаммонда?» – спросил я. «Конечно нет». «Тогда идем, нам любезно разрешили». Я проводил Линду на сцену и пристроился рядом прямо на полу. Она, подняв руки над клавишами, на секунду замерла, видимо, решая, с чего начать, и выдала проигрыш из «Light My Fire» группы The Doors. Потом еще несколько фрагментов знакомых мне мелодий. Я любовался ей и не мог оторвать глаз. Я понял, что эта девушка прочно заняла место в моей жизни и был рад этому. Она сделала паузу и заиграла красивую, но грустную тему. Я не сразу узнал ее. Это оказалось кладбище слонов. Но на Хаммонде звучало иначе, и, похоже, Линда местами импровизировала. К нам подтянулась компания готов. Две пары. Парни с девушками. Они тоже расселись на сцене и слушали ее игру. Линда сыграла что-то незнакомое мне, но хорошо известное готам. После чего встала из-за органа. «Мы узнали вас», — сказал один из парней. «Вы играете на клавишах в марионетках? Можно нам сфоткаться с вами?» Линда согласилась и вернулась за Хаммонд. Одна пара уселась перед ней, а вторая встала позади возле органа. Я сделал несколько снимков и вернул им смартфон. Поблагодарив нас, компания вернулась за свой столик, а мы за свой. Мы доели, что осталось, но уходить не хотелось. Я подозвал официантку и заказал еще бутылку вина. Вино нам принесла красивая ухоженная дама немногим за 40, хотя, наверное, ей было больше, но она умела следить за собой. «Вино за счет заведения», — сказала дама. «Позволите на минуту присесть?» Мы не стали возражать. «Оливия», — представилась она, — «я хозяйка этого кафе». Мы представились в ответ. «Я первый раз вижу вас в нашем кафе и буду рада видеть вас снова. Если Линда захочет поиграть, пожалуйста. Я была на вашем выступлении неделю назад и готова обсудить наше сотрудничество». «Конечно, я имею в виду выступление в кафе». «Я бы хотела», — ответила Линда. «Но одна ничего не решаю. Мне нужно поговорить с девочками». «Хорошо», — сказала Оливия. Они обменялись с Линдой номерами телефонов, и Оливия поднялась из-за стола. Я заметил, как ее взгляд задержался на Линде, словно она увидела то, что скрывалось за волосами. Легкая тень пробежала по ее лицу, но она быстро взяла себя в руки. Пожелав приятно провести время, она оставила нас. «Любопытная женщина», — сказал я. «Ты почувствовал то же, что и я?» — спросила Линда. «Мне показалось, что она сумела увидеть меня всю». «Да», — ответил я, — «мне не хотелось об этом говорить. Я думал, ты не заметила». «Седрик, я давно научилась это чувствовать. Пряди волос не такая уж сильная защита, как бы хорошо мне не было, но пора возвращаться. Отвези меня домой». Мне было жаль покидать это место и расставаться с Линдой, но возражать я не стал. Возле двери в подъезд Линда повернулась ко мне и сама взяла меня за руки. Я был близок к тому, чтобы поцеловать ее, и увидел, что ей тоже этого хотелось. Но когда я уже приблизился к ее лицу, она отстранилась. «Спасибо тебе, Сет. Мне было здорово, но на этом все». «Все на сегодня», — сказал я. «Давай завтра встретимся». «Я не смогу», — ответила Линда. «После выступлений мы день отдыхаем, а потом у нас репетиции. Обычно с часу дня и до вечера». «А где вы репетируете?» — спросил я. «Рядом с клубом в одном из цехов». «Тогда давай я буду ждать тебя в VIP-зоне завтра вечером. Вы когда заканчиваете?» «Ты действительно этого хочешь?» — спросила Линда. «Я буду ждать тебя», — ответил я. «Хорошо. Обычно мы заканчиваем около 8, но бывает задерживаемся допоздна. Я приду, как только освобожусь». Линда скрылась в подъезде, а я посмотрел на часы. Вечер только наступил. Мы могли бы его провести вместе, но Линда решила иначе. Я мог понять ее и надеялся, что у нас еще все впереди. Мне не хотелось возвращаться в гостиницу, и я решил навестить Патрика.